«Спокойной ночи, Гнарл!» Старик, как всегда, промолчал. Гарри не был в обиде, тот не любил соплей и прочих милых штучек, от которых кривил лицо, но сам Гарри привязался к нему и прочим. Они были ему как семья, которую он хотел, хотя он бы не отказался и от новых друзей, старых он уже не увидит в новой школе. С приятелями из школы он, наверное, вряд ли увидится. Наступил день отправки в Хогвартс. Гарри был немного взволнован, но держал себя в руках. Дядя предложил его подбросить, и Поттер не отказался. На вокзале он быстро отыскал платформу и поезд, заняв свободное купе, после чего стал смотреть в окно. Через какое-то время к нему подсели дети его возраста, которые тоже еще не поступили. Общение было поначалу неловким, но они познакомился и стали общаться нормально. Он с удовольствием слушал о мире магии, а сам иногда рассказывал о мире маглов, хотя, похоже, тут никто особо не считал выдающимся чем-то. Пару раз к ним в купе заглядывали. Это были рыжий с грязным носом, который искал свободное купе, девочка и мальчик, ищущие жабу. А еще заявился Малфой в компании двух крупных мальчишек. Последний предложил Поттеру дружбу в какой-то странной манере и предложил руку помощи, на что получил ответ в виде рукопожатия и слов о том, что Гарри не хочет дружить ради каких-то целей, а просто так. Дальше они поговорили уже вне купе, и Гарри сказал, что если Драко хочет от него чего-то, то стоит тогда разделять дружбу и остальное, а потому об этом лучше поговорить потом. В итоге Драко вроде не был особо доволен, но и не особо расстроен. После все пошли по своим купе. В конце пути поезд остановился у какого-то поселения, вроде его называли Хагсмит. Гарри переоделся и направился со всеми перваками к зазывающему их Хагриду. Дальше здоровяк погрузил всех на лодки, и они отправились к красивому замку, а там их передали какой-то немолодой женщине, профессору МакГонагал. Хаффлпаф. После этого послышались аплодисменты со всех сторон, под которые мальчик, который выжил, пошел к столу теперь своего факультета. Пока он шел, то видел недоумение, непонимание и удивление на лицах почти всех присутствующих. Даже преподаватели взирали с некоторой долей. Аплодисменты были негромкими и без огонька, скорее по автомату проделываемыми телом, пока мозги латают порванный шаблон. В головах многих вертелась мысль, почему и как, у некоторых и что теперь делать. Альбус Дамблдор тоже был удивлен, но он не тот человек, который будет долго удивляться. Если мальчик даже пошел бы в Слизерин, он был бы озадачен сильнее, но так тоже хорошо. В его глазах мальчишка с первого взгляда был пугающе похож на другого красивого и перспективного парня, который в итоге стал чудовищем, но если держаться будет подальше от интриг и прочего, то может он станет заменой ему, кто знает. Но любой результат тоже результат, он будет работать с тем, что имеет. Может оно и к лучшему. В отличие от Миневры, Спраут занимается своими детишками больше и не бросает тех одних. Может, попади Том на другой факультет, то все бы было иначе, но к чему думать о том, что не сбылось. Когда закончится распределение, ему нужно довести для всех информацию и выполнить свою работу директора. Вы, возможно, спросите, какого хе Гарри забыл на факультете, который ему ну вообще никак по характеру не подходит. А дело было так, МакГонагалл оставила детишек раздумывать, куда они хотят и бла-бла-бла. Детишки же ни черта не понимали и просто общались, а кто-то всерьез раздумывал над выбором. Например, Гарри, который, если бы его просто привели и поставили на распределение, то сразу бы выбрал Гриффов и не парил себе мозг. Может, пришлось бы спорить за то, чтобы его не отправили к змеям, но он бы смог быть убедительным. Но вот только в поезде он пообщался с теми, кто хотел на Хаффлпафф, а также обдумал услышанное от Малфоя и этого Уизли, что барсуков никто не считает крутыми и держат за непутевых. Хаем, Гарри, ты что задумал? Ничего, Гнарл. Я вам дам ничего. Вы, когда что-то придумываете или замышляете пакости и гадости, то всегда так хмыкаете, а потом, я оказываюсь измазан в косметике вашей тети, пока сплю. Ха-ха-ха. Ну, зато ты тоже получил ценный урок, что не стоит считать меня пустым местом. Хоть ты и выпорол меня и Трончика, который мне помогал, но это того стоило. И я точно ничего не задумал, буду вести себя, как и обещал, тихо, и выглядеть как ангелочек. Я вам не верю, вы может сейчас и говорите убедительно, но я слишком хорошо вас знаю, вы точно что-то задумали. Все хватит, вот тетка пришла и уже нас начинает вести на распределение, не мешай. Детей построили и стали звать надевать шляпу, правда перед этим та плоховато спела, но все равно было неплохо. Когда очередь дошла до Гарри, Тот надел шляпу и услышал голос. «Хаэм, занятно, как много отваги и храбрости, желание показать себя, есть хитрость и ум. Сложный выбор. Ты и впрямь можешь многого добиться, а твои амбиции приведут тебя на вершину, думаю, стоит отправить все же на Слизерин. Уважаемая шляпа, у человека есть все качества, которые вы перечислили, так почему бы не дать мне самому определить, куда я хочу? Если поместить ребенка к тем, кто ценит и развивает какое-то свое качество, то он тоже начнет этим заниматься. У меня есть хитрость и храбрость, но я хочу иметь и трудолюбие, которого мне не хватает, найти друзей. И вообще меня тут новым злом растят, а я хочу зло обуздать и подчинить, направить на добро, но не могу же я с ним один справиться. Зло меня соблазняет и на темную сторону зовет, а прихвостни повара даже печенье вкусное готовить научились. Мне нужно, чтобы кто-то тянул меня к добру, свету, миру и любви. Да, ты все же действительно несешь чушь, когда волнуешься, но не надо мне врать, ты помимо этого еще хочешь, чтобы было как в тех произведениях, где главный злодей на самом деле из тех, кто как бы главный добряк, невинная овечка, а на деле волк в овечьей шкуре. Точно слизеринец, тебе там самое место. Ну-у-у, пожалуйста, вам что, так трудно? Тем более, что мне и впрямь нужно не скатиться во зло, а там мне помогут. Эх, ну что ж, я уважаю чужие желания и планы. Главное, сам не пожалей, но дам совет напоследок. Только ты сам можешь найти в себе силы, чтобы не превратиться в злодея. Друзья тебе помогут, но все зависит от тебя. Удачи. Хафф-паф. Спасибо, шляпа. Гарри с улыбкой занял место, но если кто-то думал, что главной причиной было его желание попасть на этот факультет, либо радость именно от самого распределения, то это лишь малая часть причин. Главной было то, что он слышал, как кто-то, вероятно, старый и серый, бился обо что-то головой. Тук-тук-тук. Дальше был пир, речь директора, от которой Гнарл словил офигевание вместе с подопечным. «Гарри, я уже старый, может, слух меня подводит? Ты слышал, как этот старик говорил, что тут в якобы самом безопасном месте есть место, где ждет страшная смерть? Я тоже это слышал, Гнарл. Я бы понял, что лес еще как-то далеко, да и наверняка от него как-то всех отгородили, я надеюсь, но делать это прямо в школе. Хотя, может, там тоже сверхзащищено и прочее? Да, да, наверное, ты прав. Даже для меня это было бы странно, я бы убивал учеников только намеренно или на тренировках, но никак случайно. Хотя это может быть тоже тест, кто умрет, тот сам виноват. Естественный отбор и все дела, самые тупые особи и суицидники не должны оставить потомство. Посмотрим. Мне хочется туда отправить кого-то из синих, чтобы узнать, что там такое. Тебе шляпа не Слизерин, а Гриффиндор должна была предлагать. Не можешь не сунуть нос куда-то. Благо, что уже не так рьяно сам лезешь в неприятности, а сперва отправляешь пушечное мясо. После пира всех повели в спальни. Уставшие ученики легли спать. Скоро им понадобятся силы, чтобы получать знания. Начались учебные будни. Как бы волшебно и зачаровывающе Хогвартс не выглядел в первое знакомство, но на деле это была лишь пыль в глаза. Вся чудесность ломалась серыми буднями, где уроки вел Зайка, которому явно было не место на посту преподавателя, даже если тот и знал материал и мог его подать, но создавались ненужные сложности из-за проблем с речью. Следом шел Бинс, призрак уныния, скуки и отстоя, который уроки истории делал усыпляющими, а они могли бы заставить всех полюбить предмет, если бы его подавали интересно, на них бы можно было рассказать крутые приключения и прочее, смешивая с другими не столь интересными темами, чтобы материал запоминался, чтобы дети учились на чужих ошибках. Этот неупокоенный превращал урок в пытку для слушателя, если тот не желал спать, а желал слушать. Главной проблемой стал преподаватель зельеварения, которого Поттер еще на пиру приметил. Он мог бы поклясться, что этот сальноволосый его недолюбливает за что-то. На уроке же он сперва прошелся по его знаменитости, будто ему это до этого дело, выделив из общей массы, после чего дальше стал делать перекличку. Такое чувство, что этот пес, недотемный маг, вас за что-то сильно не взлюбил. Может, ему ваша мама отказала, либо отец наложил кучу, но в любом случае у вас с ним вряд ли будут хорошие отношения, но заклинаю вас, не провоцируйте его. Ну, может, он действительно с моими родителями что-то не поделил. Тогда у меня проблемы. И почему детей заставляют страдать из-за родителей? Почему детей не могут оставить в покое? Кстати, почему ты назвал его псом и недотемным магом? Ты видел, как круто он смотрится со своей мантией, она у него развивается. Прямо настоящий темный владыка, правда, лицом не вышел. Да и его слова о предмете, прям заслушаешься. Но поговорить Гарри не дали. Снейп, заметив, что Поттер как-то отвлекся от его речи, решил с ним побеседовать. Парню ничего не оставалось, кроме как встать. Дальше начались вопросы, на которые Гарри с подсказками Гнорла кое-как смог ответить. Гарри с самого начала, когда еще слышал, что говорят про летучую мышь из подземелий, а потому разработал несколько линий поведения, которые отрабатывал на преподах в школе. Не все из них его любили, некоторых он раздражал или бесил, но он к каждому с подсказками Гнорла нашел свой подход. Для начала он очень тихо и немного припуганно стал отвечать на вопросы, но похоже Снейп не повелся. Тогда он решил посмотреть прямо тому в глаза и применить прием, который когда-нибудь назовут в честь кота из мультика. Этот взгляд он использовал лишь при необходимости, ибо у некоторых он вызывал столь сильные приступы умиления, что его тискали и ковылялись с него. Девочки и даже постарше просто таяли, другие же просто не могли ему отказать на его милые просьбы. Даже тетя Петунья от одного раза таких глаз расплакалась, стала извиняться перед ним и жалеть, вспоминая свою покойную сестру. С ней по этот взгляд тоже пронял, но мужчина был крепкий и тертый, а потому сразу переключился на остальной класс, даже не придрался к ответам и баллы не снял. Но даже так, преподаватель показал себя тем еще мудаком, который явно лишний в Хогвартсе. Может, он и умел варить зелья, но доводить учеников он умел явно намного лучше. Самой любимой его жертвой стал Невилл Лонгботтом с Гриффиндора. Этот мальчик просто терял здравый смысл от страха, из-за чего косячил, а преподаватель даже не старался найти к нему подход, либо просто что-то менять. После урока Гарри вернулся к разговору с Гнорлом. «Так что мы там говорили про Снейпа, Гнорл, я вот думаю, что вам пока стоит записать то зелье того растяпы, оно явно опасное, если потребуется кислота, то лишний рецепт у нас уже есть. Если он еще сделает таких зелий и рецептов, то также лишними не будут. Уверен, что вас вряд ли в школе будут учить действительно опасным вещам, а так мы сделаем свою книгу про опасные зелья. Я не подумал его записать, но меня больше заинтересовал тот напиток живой смерти. Лучше его научиться делать. Берем шприц, даем синему, тот его впрыскивает жертве и она засыпает, и мы берем ее живой. Хороший план, но про рецепты все же вы зря не записали, но я, слава богу, это сделал за вас. Теперь вернемся к этому нетопырю. Видишь ли, Гарри, настоящий злодей бы не стал так долго терпеть таких тупиц и баранов, как дети. Ему бы стоило тогда брать только талантливых и уже готовых брать знания учеников в зрелом возрасте. Думаю, старик держит его за шары и не дает сорваться с крючка. Да и будь он так уж опасен, то явно бы уже был в том Азкабане, про который ты читал. Так что эта псина может только лаять, да делать гадости, неприятно, но не так, чтобы это остановило тех рыжих шутников, про которых тебе рассказывали. Стало быть, просто посредственность. Может, раньше он и подавал надежды стать злым, но сейчас явно в жалком состоянии. Но тебе есть чему поучиться и у него. Да, я уже понял. Надо также круто толкать речи и расхаживать, чтоб мантии круто развивались. Да нет же, идиот. Я говорю про зелья, учись зельеварению. Если он говорит правду, то это будет очень полезно. Наверняка настоящие полезные зелья сложно достать, а кого-то, кто мог бы их нам варить, у нас нету. Ну, да, это тоже. Ты у меня прям с языка сорвал, то же самое хотел добавить, но ты меня опередил. Эх, и за что мне все это? Прежние владыки уже были достаточно подготовлены, либо быстро учились, здесь же столько работы. Остальные преподаватели Гарри в основном понравились, например, кошка МакГонагалл. Та была строгой и, по сути, просто давала материал, что было нормально, но можно и лучше, но так тоже сойдет, но полюбить уроки у нее было сложно, так что ее Гарри не полюбил, а просто принял как данность. С некоторыми другими предметами была та же история, но его тоже все устраивало в принципе. А вот те же Флитвик и Спраут были им очень любимы за их умение вести предмет интересно и хорошо его подавать. В итоге Гарри понял, что школа явно сейчас не в том виде, какой бы ему хотелось, а потому он решил, что если таки достигнет вершин власти, то что-то в ней точно поменяет, а чтобы не забыть, уже готовит список и все туда занесет. В первую учебную неделю Гарри получил письмо с приглашением от Хагрида на чаепитие. «Знаешь, Гарри, мне кажется, что звать детей к себе в хижину, когда ты здоровый мужик, это странно. Да и вы общались не так много. Он тебя на вокзале оставил без присмотра и не рассказал про платформу. Что-то тут не так с этим приглашением. Надеюсь, что он не педофил. Хотя скорее это снова какой-то план. Наверняка тебе там оставит какой-то намек, а ты сам в него вцепишься. Гарри вздрогнул от таких мыслей. Ему представилось нечто ужасное в доме лесника. Иногда богатое воображение – это плохо. Идти сразу расхотелось, а ведь сперва думал зайти. Гнарл, ты ужасен, я все же не думаю, что он из этих. Но на всякий случай подготовь бурых с огнестрелом. Я все же пойду и узнаю, чего он хочет. А если он просто хочет попить чаю без всякого такого, то один раз можно сходить посидеть. Может, ему скучно или еще что. Опасения о худшем исходе не подтвердились. Гарри неплохо провел время за прекрасным чаем и вкусными, но немного черствыми кексами. Он и правда нашел нечто странное, а именно статью из газеты об ограблении, про которое тоже слышал. Вот только после этого он придал ему больше значения. Ну, Дык, Гарри, расскажи, как тебе тут? Я ж не думал даже, что ты в Хаффлпафф попадешь, но оно вот оно как. Но тоже хорошо. Как учителя, есть ли друзья, да и вообще. Ну, Хагрид, тут неплохо. Хотя в нормальных школах все же лучше. Развлечений маловато, но у меня есть чем заняться. Друзья у меня есть, даже с других факультетов. Преподаватели вроде ничего, правда парочка мне не особо нравится. Парню понравился разговор и вообще великан, хоть тот и явно человек Дамблдора, но все же хороший мужик. А вообще Гарри сильно слукавил. С его внешностью и умением держаться, от него многие были без ума. Он все же научился быть немного харизматичным и у него даже появился свой личный фан-клуб. Он был не только милым и добрым внешне, он еще был очень открытым и позитивным, искренним в разговорах. Также он уже научился обходить некоторые неприятные темы, которые могли бы создать проблемы в разговоре. Вообще он действительно завел много знакомых, но пока у него не было друзей. Хоть он и имел неплохие и приятельские отношения, но Гнарл приучил его не сближаться слишком, не доверять до конца и советовал, с кем лучше было бы подружиться, а с кем не особо. В его курсе он больше всего выделял Сьюзен Боунс. Гнарл вызнал, кто ее тетя. Также Гнарл вызнал о других потенциально полезных людях, которых советовал придерживаться, например Джастин Финч Фличли, который был не из нищей семьи. С другими барсуками Гарри тоже общался и тоже имел хорошие отношения, но пока что просто был с ними дружелюбен, не больше. У воронов он тоже со всеми нашел общий язык, но особо никого из сокурсников не выделял. А вот на оставшихся факультетах было больше интересных личностей. Конечно же, ни с кем врагами он не стал, а приятелей тоже завел, а с полезными людьми связи стал выстраивать сверхобычных. У котят Гарри больше всех сошелся с Роном Уизли, хоть тот тоже был без ума от Дамблдора, но он был неплохим парнем, правда кругозор маловат, а лени больше, чем у Гарри, но вот его братья были явным плюсом. Гнарл говорил, что иметь родственников в руководстве – это плюс к безнаказанности для близнецов, брат их прикроет, а сами близнецы явно могут стать отличными прислужниками, у них явно талант к хаосу и умение унижать и прочее. Те парни были явно неплохими, шутники, добряки, но не без изъянов, явно слишком далеко могут зайти в шутках и не имеют должного такта. Перси на деле был занозой в одном месте, был любителем правил и прочего, так что даже своих братьев не отмазывал, с этим вышел облом. Следом шел Лонгботтом, которого Гнарл поначалу, как только не называл, считая пустым местом, но потом изменил свое отношение за его работы, которыми можно было гордиться. Последней была заучка Гринджер. Вообще Гарри вполне нейтрально к ней относился, ведь пилила она в основном не его, а Гнарл советовал пропускать ее слова мимо ушей, так как умные люди бывают полезны, даже без всяких связей. А если он будет единственным другом Бобрихи, то та будет верно ему служить и пойдет за ним, куда бы он ни пошел, как верная собачка. У червей, как Гнарл их называл, были в основном вполне состоятельные дети, со связями и прочим. Но их семьи, которые могли быть против Гарри из-за его победы над их повелителем, могли создать проблемы. Однако пока со всеми он был в нормальных отношениях. С Драко тоже все шло нормально, хотя этот надутый индюк иногда бравировал, что он на крутом факультете. Учился Гарри вполне хорошо, не лез как некоторые вперед, выпячивая знания, и не бегал за баллами, а просто хорошо себя показывал на занятиях, поэтому к нему хорошо относились и учителя, и дети, несмотря, что тот был отличником и много торчал в библиотеке. Он периодически садился с каждым однокурсником на занятиях, чтобы со всеми поддерживать контакт. Только вот это приносило и плохие последствия. Некоторые его знакомые просто терпеть не могли других, в итоге ему перепадало от обеих сторон конфликта. В итоге, с такими он просто перестал садиться, чтобы его мозг не страдал лишний раз. Хотя иногда, если было скучно, то можно было, ведь Рон и Драко так забавно грызутся. По сути, Драко был столь же прямолинеен, как и прочие дети, до интригана ему было далеко, так что дело часто доходило чуть ли не до драки или дуэли. Глава 3. За 2 месяца учебы Гарри привык к Хогвартсу. Ни Ангабанд, ни дом Дурсли не были ему так близки, как это место. Его отношения со всеми устаканились, с большинством однокурсников он был в хороших отношениях, как и с преподавателями. Вот только список того, что в этой школе не так все рос и рос. Например, он слышал, как на уроке полетов Невилл разбился, а преподаватель не смогла ничего сделать, будто магией не владела. Потом Драко еще разбил напоминалку Невилла, и ему все сошло с рук. Как он слышал, мадам Хуч обещала выгнать из школы того, кто будет летать в ее отсутствие, но похоже, кто-то совсем не может ответить за свои слова. Потом еще не состоялась дуэль Драко и Рона, последнего поймали на подступах вместе с Заучкой и Лонгботтомом, за что не слабо оштрафовали. Как и ожидалось, в школе совсем нечем было заняться, кроме учебы, но Гарри, слава Моргане, имел доступ через слуг к магловским развлечениям и периодически в свободное время приобщался к культуре. Только вот Заучка стала что-то подозревать, когда он сидел в библиотеке и пялился в книгу, а при этом старался не ржать, но пока еще не задавала вопросов, а сам Гарри не понял, что палится. Еще открылось, что не внушающие опасности полугоблин на деле мастер дуэлей, многократный чемпион, а школе он дирижирует и руководит хором. Вообще, с этими постоянными движениями палочкой тут каждый может учиться дирижировать, это точно пойдет на пользу в магии, может, он потому и стал этим заниматься, совмещая приятное с полезным, и тренировкой отдых от магии. Как думаешь, Гнарл? Думаю, что вам стоит, когда будете постарше, взять у него уроков дуэлинга, а еще лучше настоящей магии для битвы. Но вообще, может, он и вправду выбрал дирижирование, так как и так умеет махать палочкой, так что лишь нашел еще одно применение своему таланту. Также Гарри побывал в больничном крыле и поинтересовался способами получить силу, ловкость и прочее без тренировок, но получил лишь рекомендации на укрепляющие составы, которые могут помочь, но тренировки все же будут нужны, хоть и в минимальном объеме. Зрение ему восстановить так и не смогли, но зато дали советов по улучшению здоровья. Правда, Гарри не отчаивался и полагал, что когда вырастет, может, маглы смогут то, что не смогли волшебники. Но настал день Хэллоуина, было очень оживленно из-за праздника. До него дошли слухи о том, что Гермиона поссорилась с Роном или что-то такое и заперлась в туалете. Мальчик к ней испытывал некоторую неприязнь, все же она действительно много всех попрекала, хотя его это и обходило стороной, так как он и так был, считай, во всем хорош, хотя давалось это и нелегко, но по предметам оценки он получал почти всегда и везде наивысшие. Но все же он понимал, каково это быть одиноким и без друзей на своей шкуре, а потому и жалел ее. Он решил, что стоит поговорить с нею, пусть лучше она не будет его личной энциклопедией, а найдет себе друзей, чем вот так сходит с ума и себя накручивает. «Куда это ты идешь, Гарри?» «Похоже, на 3-й этаж, к женским туалетам». «Да, Гнарл, ты ведь и так понял, я иду к Гермионе». «Отлично, сейчас она точно будет готова ухватиться за любого, кто станет ей другом и поддержит, после этого она будет готова ради вас на все, может, станет вашей любовницей даже, хотя ее зубы великоваты, но это укрепит ее верность, а как станет бесполезно или надоест, просто можно выбросить». Гарри скривился, иногда он забывал, какой Гнарл мерзавицей вообще, что тот злодей. Иногда, слушая, что тот несет, становилось мерзко на душе. Однако он вновь промолчал, чтобы не показывать, как он далек от идеала старого монстра. Тот и сам наверняка это знал. В этот раз Гарри всего лишь хотел помочь кому-то, кому так же плохо, как и ему. Он сблизился с Невиллом именно из-за того, что увидел в нем такого же, как и он сам. Тот стал его первым другом в Хогвартсе, с которым он больше всего общался, почти что братом, младшим. Он слушал всякую мерзость от Гнарла не в первый раз. Его идеи и предложения были точно недобрыми, но Поттер продолжал играть в эту игру, где он должен быть кем-то другим. Все же прихвостни действительно уже слишком много для него сделали, чтобы он от них отвернулся, ему придется когда-нибудь их возглавить, чтобы направить их энергию в относительно мирное русло. Вот Поттер таки нашел туалет, где находится девочка, а если он быстро ее успокоит, то, может быть, они оба успеют на пир. Тук-тук, уходите. Дайте мне побыть одной. Привет, Гермиона, это я, Гарри. Идиот, это женский туалет. Поди прочь. Зачем ты вообще пришел? Поиздеваться надо мной? Извини меня. Я просто слышал, что ты тут одна из-за Рона. Может, не стоит слушать его, чтобы он не сказал? Он лишь завидует тебе, ведь ты хорошо учишься и у тебя все получается, а он так не может. Хватит. Оставь меня в покое. Послушай, я ведь тоже когда-то был один. Ты говорила, что читала ту чушь, что про меня пишут, но на самом деле, мое детство настоящий ад. Я тоже всегда был одинок, меня даже били, если я хорошо учился. Но это хоть и было ужасно, но когда я нашел тех, кто меня принял, то я был просто на седьмом небе. Я не хочу, чтобы ты тоже страдала из-за этого. Может, ты будешь дружить со мной? Ты мне не врешь, я читала. Ты читала бред. Кто-то, кому стоит набить морду, просто придумал красивую сказку, чтобы продать ее тем, кто верит. На деле герои часто, как сделают то, что от них нужно, оказываются на помойке. Я тоже там оказался. Но как же Дамблдор? Говорили, что он надежно меня спрятал, обучает и прочее. Я же говорю, что это чушь. Я жил у родственников матери и не знал о волшебстве, а меня держали как раба, обзывали и ненавидели. Мой кузен с друзьями часто меня бил, а жил я не в комнате, а в чулане под лестницей. Это ужасно, но как же, ведь Дамблдор не мог. Мог. Я увидел его впервые в школе, а его люди иногда появлялись и даже здоровались со мной, но никто не помог. Его верная подручная соседка миссис Фиг знала наверняка, как со мной обращались, но никто не интересовался этим. Может, он просто хотел, чтобы слава не вскружила мне голову. Живи я в мире магов, думал, что так лучше для меня, но я так не считаю. Я должен был получить нормальное детство, а ты в отличие от меня сама себя загнала в такое положение и продолжаешь это делать. Зачем ты вообще пошла на Гриффиндор? Ну, я хотела учиться там же, где и профессор МакГонагалл и профессор Дамблдор. Ты явно очень любишь везде лезть и совать свой нос, как и все гриффиндорцы, я тоже люблю. Но если ты хотела учиться и найти кого-то, кто мог бы тебя понять, то стоило идти на Равенкла, завести друзей, то на Хаффлпафф. А у котят ты найдешь только тех, кто любит нарываться на неприятности. Ты сама должна для себя решить, что лучше, а не слушать, кто где был, знать, чего хочешь и как к этому прийти и добиться. Ты поэтому не пошел туда? Ну, отчасти. У меня нет друзей на факультете, только знакомые, но мы все равно дружны. Может, со временем из этого и вырастет настоящая дружба. Наверное, ты прав. Какая же я дура. Гермиона наконец открыла кабинку туалета и вышла вся заплаканная. Да, ты умная во многом, а местами просто дура. Гермиона посмотрела на него гневно и, кажется, готова была снова зареветь. Но я тоже не во всем хорош. Для этого нужны другие люди, друзья и знакомые, которые помогут там, где ты сам не можешь или не знаешь. Да, я тоже где-то подобное читала. Я пока приведу себя в порядок и умоюсь. Выйди, я закончу и выйду. Ладно, поговорим из-за двери. Гарри покинул туалет, ему это уже давно хотелось, а то он чувствовал себя извращенцем. Кстати, почему ты так странно себя ведешь? Иногда смотришь куда-то в пустоту или читаешь скучную книгу, а на лице эмоции, будто занимаешься чем-то другим. Ну, я, в общем, мои очки сделаны так, что я могу видеть фильмы в кинотеатрах, либо на телевизорах передачи. Вау, это очень круто и полезно. Я не слышала, что подобное есть. Я бы тоже, наверное, не отказалась. Ну, я их сам придумал. Мне помогли мои знакомые. Те самые, которые изменили мою жизнь. Такие ты вряд ли в продаже найдешь. Может, только если сама сделаешь. Понятно. Гермиона наконец закончила и собиралась выйти, как Гарри затолкал ей в туалет и стал использовать запирающие чары на двери. Гарри, ты что делаешь? Тихо. Я видел там тролля. Ты спятил, откуда тут тролль, а Цербер откуда? Наверняка из того коридора. Ты откуда про Цербера узнал? От Рона и Невилла. Бах! Дверь снесло и в дверной проем стал заходить здоровенный монстр с дубиной. Гермиона, я сейчас сделаю то, о чем ты никому никогда не должна рассказать, пожалуйста. Все вопросы потом, ничего не бойся». На этих словах перед Гарри появились коричневые, на которых в изумлении уставилась Гермиона. Миньоны сразу стали атаковать тролля, в основном по ногам, а за ними появились красные, которые кидали в тролля огненными плевками. У Гермионы от этого волосы стали подниматься на голове. Гнарл не дал Гарри призвать вооруженных огнестрелом прихвостней, так как слишком много шума и улик в виде гильз, а также он сказал: «Это будет чудесным испытанием для вас, если выживете, хихи, ва-а». Тролль взревел от боли и опустил дубинку на бурых. Парочка не успела отскочить и их размазала. Их тела после этого стали будто растекаться и испаряться, вскоре не осталось и следа. А Гарри понял, что его слуг и друзей мочит в сортире, а он ничего не может сделать. Вингардиум Левиоса. Девушка отошла от шока и достала палочку, использовав заклинание. Следующий удар не смог достать никого, так как дубинка вырвалась из рук тролля и осталась висеть в воздухе, после чего упала тому на голову. Бум. Чутко пошатавшись, тролль упал, потеряв сознание. Бум. Не стой столбом, повтори за Бобрихой и добей его, пока он не встал. Она не Бобриха, она Гермиона Грейнджер. Гарри стиснул зубы от злости на Серого, но все же сделал, как тот сказал. Вот он поднял дубинку, а миньонов отозвал. Бум. Голова тролля немного вмялась внутрь. Бум. Тресь. Послышался треск. Бум. Хруст. Послышался хруст. Шмяк. После очередного удара голова тролля выплеснула свое содержимое, и парень с девушкой быстро пошли в сортиры, чтобы опустошить желудок. «Зачем ты это сделал, Гарри?» Гринджер была в ужасе. «Так надо. Он мог проснуться и снова напасть. Тем более это расплата за помощь. Что это за твари были? Давай не сейчас, я слышу, что к нам идут. Пожалуйста, ни слова про них». Ворвались преподаватели и лицезрели, как бедные невинные детишки уже успели поймать бедного безобидного тролля, за что с них и сняли баллы. Гермиона выдала версию, что Гарри спас ее, когда пришел утешить, за что парень получил 10 баллов, после чего их отправили гулять. Вот только барсуки на пиру заметили отсутствие Гарри и потому искали его, как только узнали о тролле, а когда тот провонявший пришел в их гостиную, то ему ничего не оставалось, как все рассказать. После этого Гарри стал героем. Чуть позже, пару дней спустя, Гарри и Гермиона нашли возможность поговорить. Парню пришлось многое рассказать, но он был рад, что девушка его не сдала. Случаи с троллем и Цербером тоже оказались в списке, добавлены к самому наличию этого стрёмного коридора. «Так выходит, что эти миньоны тебя нашли и сделали своим владыкой?» «Ну, нет, они пока слушаются меня, но я должен доказать, что могу ими править. Раз я и так столкнулся с троллем, то мне дали испытание выжить и его убить. Это так странно. Ты явно не все мне рассказал». Гарри понял, что его попытка провести эту девушку не удалась. «Хихи, а молодая госпожа, похоже, не так уж и бесполезна. Она может не только читать и зубрить. Тролля помогла завалить, вас насквозь видит. Она мне напоминает госпожу Розу, та тоже была умной и целеустремленной. Именно она стала супругой тогдашнего правителя, а не ее более соблазнительная сестра. Жаль, что мы ее не нашли в детстве, тогда бы она могла стать нашей госпожой, а не вы. У ней большой потенциал, похоже, она хорошо умеет врать, а когда надо выворачивать все в свою пользу, даже те правила и законы, которые якобы чтит. Не упустите ее, владыка, она будет чудесной госпожой». «Чего? Ты о чем? Почему ты стал звать ее госпожой?» «Ну, вы вырастете и вам нужна будет женщина. Вы можете собрать гарем, либо оставить при себе лишь одну избранницу, а можете сделать гарем, который будет только для развлечения, а жена одна». Так было с госпожой Розой, тогда у господина была куча служанок, которые обслуживали его по-всякому. Тут Гермиона, которая поняла, что Гарри, кажется, завис, либо снова что-то делает через свои очки, стащила их и сама одела. «Что ты делаешь, верни?» Гарри запаниковал. «О, как удачно, я так хотел с вами поговорить лично, госпожа. Я Гнарл, старший свиты». «Ага, так ты через них общаешься со своими друзьями». «Что? Подожди, со мной тоже хотят поговорить. Кажется, некий Гнарл. Лучше не слушай его, он тебе такое наговорит». Но девочка лишь показала жестом, что не желает слушать парня, а сосредоточена на разговоре. «Вы можете отвечать мысленно, я все услышу. Почему ты назвал меня госпожой?» «Гнарл, у наших владык всегда были леди, которых он избирал фаворитками. Думаю, если Гарри вам все рассказал, то вы явно для него не посторонние. Да и вы наверняка разделите его желания и поддержите в них. Какие такие начинания? Ты что, говоришь стать его женой? Да, женой, может и не единственной, как получится, но вы явно будете очень ему полезны. А начинание? То юный господин желает изменить этот прогнивший мир магии, разрушить эти устаревшие догматы и построить новые. Вы же читали о том, каков мир магии на деле. Расизм, нетерпимость, притеснение и угнетение. Вы сами чуть не погибли. Не вмешайся, господин. Вы обязаны ему жизнью. А также вам не кажется, что со школой что-то не так? Вы хотите, чтобы над детьми и дальше издевался этот Снейп, чтобы детей не могли нормально научить летать, так чтобы те не разбились, чтобы директор в школе держал Цербера и тролля, чтобы жизнь девочки была оценена 10 баллами, вас даже не хватились, это Гарри искали, а не вас, вы им не нужны, только господину. Если бы вы умерли, никто бы и не почесался бы, а вашим родителям Макглам стерли бы память. Вам нравится такой мир? Я, мне надо подумать. Гермиона в панике сорвала с себя очки и отдала Гарри, а после чего убежала. Гнарл, что ты ей наговорил? Правду, только чистую правду. Ты лжешь. Как можно? Я научился у Макглов, как можно обманывать, даже ни разу не солгав, лишь подал правду так, как мне удобно. Еще кое-что, когда девушка созреет, то передайте ей очки. Гиблет ей их сделает через пару дней, а вы сможете их забрать, когда пойдете к Хагриду, там призовете синего незаметно. Ты считаешь, что она не прекратит со мной общаться? О-о-о, разумеется, в ней действительно много гриффиндорского, у нее горит душа за добро, мы используем это, чтобы обратить ее на вашу сторону. Только дайте ребенку возможность за что-то бороться и что-то отстаивать, и он пойдет это делать, вы сами не исключение. Вообще, я заинтересован, чтобы вы с ней стали поближе. Думаю, из вас выйдет чудесная пара. У того Вальдемарта тоже была верная послушница, которая была просто преданнейшей сторонницей и, по слухам, была от того без ума. Вроде бы ее звали Беллатрикс, из этой может выйти что-то похожее. Кстати, советую следующей жертвой для вашего обаяния сделать Сьюзен Боунс. Дальше Поттер не стал слушать. Сьюзен и Ханна были хорошими девочками, порочить их, как ему предлагали, он не будет. Парни тоже были хорошими и добрыми людьми, как почти все барсуки, правда только для своих и не более. Барсуки действительно имели большой потенциал и могли сыграть немалую роль для планов по захвату власти и прочему, но Гарри было приятно общество нормальных людей, которые дружные и помогают, заботятся о нем, а он о них, о связи и прочее, ну они точно смогут в будущем продолжить хорошие отношения и так, без всего этого, ведь они будут поддерживать друг друга и после школы, ведь именно этому их потихоньку учат уже сейчас, один за всех и все за одного. Спустя пару дней предсказание Гнарла сбылось, а Гермиона стала очкариком, но никто уже не мог просто ей досаждать, ибо та стала, как и Лонгботтом, другом уже дважды героя. За этими приключениями мало кто заметил, что Северус Снейп получил ранение, вероятно от пушка, но Гермиона и Гарри заметили, а потом смогли узнать больше о пушке и том, что тот вероятно охраняет от одного великана. Глава 4. После того, как Хагрид проболтался о пушке и Фламеле, то неугомонные грифы стали копать, только вот результатов не было. Вообще в замке было так мало занятий, что, наверное, любой ученик бы ухватился за расследование и приключения, дабы развеять скуку. Гарри тоже жаждал приключений, но у него было то, чего были лишены грифы, а именно другие барсуки. Стоило ему только завести речь, что ему кто-то говорил о Фламеле, а он не может о нем информацию найти, как тут же нашелся старшекурсник, который ему подсказал. После этого все четверо искателей проблем на одно место пришли к выводу, что директор прячет ни много ни мало сам философский камень. Рон заинтересовался всеми свойствами камня, особенно золотом, да Невиллу, похоже, не остался равнодушным, но придержал язык за зубами, остальным тоже такое сокровище захотелось получить. Пф, какая простота, одно слово, дети. Гнарл в голове Гарри и Гермионы выдал свое фи. А что там тогда, Гнарл? Детям было интересно. Я бы оставил фальшивку и поймал на нее крупную рыбку, ведь если этот Фламеле впрямь дожил до своих лет, то должен был быть недосягаемо хитер, изворотлив и быть таким жестким, что никто не позарится на его камень. Какой смысл доверять его кому бы то ни было, хотя всегда остается шанс, что тому уже плевать, умрет он или нет, а потому он не расстроится от его потери, а может у него таких камней столько, что один можно подарить, мало информации. Но если камень там, то это очень лакомый кусочек, Ради него, даже если там только может быть камень, кто-то готов грабить банк. Кстати, показатель, насколько преувеличена его защита. ХМПФ. Тогда мы все тут рискуем тем, что этот вор придет и могут пострадать дети, то есть мы. Проклятие, если это и впрямь так, то я добавлю в список. По итогу решили, что им стоит забить на это, директор мог их видеть как рыбку, заманивая туда. На каникулы Гарри с удовольствием поехал из замка, где было явно не так уютно, как в цивилизованном мире Макглов. Тем более, что Гермиона изъявила желание посмотреть его будущее владение на каникулах. Девушка впечатлилась, правда, когда та услышала, как теперь зовется подземье и узнала, откуда оно взялось, то Гарри стало стыдно, что он украл название, но девушка уверила, что оно действительно подходит этому месту, то, кстати, ее впечатлило. А вот старый миньон, с которым она встретилась лично, сильно удивил тем, что был еще более фанатичным слугой тьмы, чем ей виделся раньше. Но, зло же абстрактное понятие, оно определяется точкой зрения. Гермиона решила, что поговорить и попытаться перевоспитать Гнарла хорошая мысль. Гарри понял, что сам виноват, что не отговорил Гермиону. Он тоже раньше пробовал, как в тех сказках поговорить со злодеем, чтобы тот одумался и перевоспитался. Знаете, юная госпожа, в нашем родном мире зло было действительно существующей энергией, которая порождалась злыми делами. Существа под ее действием менялись, а их зло могло принимать физическую форму, извращающую все вокруг. Это было прекрасно. Здесь же, в этом мире, такой энергии нет, но даже так, нашу природу, наши желания нельзя назвать добрыми. Чтобы нами править, владыка должен творить зло, чтобы мы шли за ним. Пускай он может, творя зло, нести добро, но это не отменяет того, что он творит. Каковы бы ни были намерения вашей Гарри, но вам придется запятнать себя так или иначе, если вы хотите чего-то добиться в этой жизни. Вы спрашивали, что творил Гарри. Он воровал, запугивал, угрожал, портил другим жизнь. Он не прекратит это делать, потому что это единственный способ жить в этом мире и прийти к вершине. Вы же слышали, что честных политиков не бывает. Чем быстрее вы это поймете, тем проще вам будет в будущем. Мои родители хорошие люди, они не злые, и мы живем хорошо. И как вам жилось, когда вас презирали, обзывали и издевались? Смогли ли вы получить от них дружбу и прочее, будучи самой собой? Нет, чтобы вас приняли, вам придется обманывать, притворяться, лицемерить. Вы можете всегда говорить правду и этим мешать жить себе и другим. Наверняка вы и сами думаете, что родители вам врут, а на самом деле они не очень-то вами и довольны, вы и ваша сила их пугает, они от вас устают, но чтобы вас не расстраивать, прячут свои проблемы, создавая для вас этот спектакль прекрасной семьи. То, что тут зло нематериально, это даже прекрасно, ибо теперь зло и добро смешались так, что просто почти невозможно жить праведно, все, так или иначе, делают зло. Вам стоит прекратить верить, что мир можно поделить на темное и светлое, добро и зло, оно неотделимо, но вопрос в том, примите ли вы и поймете ли то зло, что вы совершаете. Гарри уже начал принимать, что есть необходимое зло, а вы, похоже, такая вся умная еще нет. Посмотрите на Поттера, его счастьем и детством пожертвовали ради каких-то чужих целей, ему причинили зло, ради того, чтобы потом использовать ради добра. Девочка запуталась, слова Серого были ядом, который она уже не может так легко вывести из своей души, он будет отравлять ее решимость, волю и мысли. Гарри рассказывал ей, что Гнарл на деле старый помешанный на зле фанатик, но тот редко при ней показывал эту сторону. Как и говорил Гарри, лучше он будет во главе этих монстров, чем оставит на поиски кого-то действительно злого, а их можно попробовать направить на что-то хорошее, ну, или хотя бы не давать творить то зло, которое те так жаждали. Позже Гарри отправил подарки друзьям и знакомым, да и сам получил их. Среди полученных был особо примечательный, а именно мантия-невидимка, как было написано в записке, которая была с мантией, это мантия его отца. Хаэм, ваш отец, похоже, совсем идиот, что кому-то зачем-то отдал это. Гнарл не мог не выдать свое мнение. Не смей о нем так говорить, Гнарл. Поттер, даже не зная родителей, имел свое представление о них, которое не хотел, чтобы очернял, кто бы то ни было. Гарри, успокойся. Прости, но я думаю, что если бы у твоего отца или матери была такая мантия, то был бы шанс выжить для них. Но, может, у него был серьезный повод в то неспокойное время, что он с нею расстался. Я думаю, что он мог отдать ее вашему ненаглядному директору. Так что еще один пункт в список, что он отчасти повинен в смерти вашей семьи. Какова бы ни была причина, но это было ошибкой вашего отца и Дамблдора. Вы не можете отрицать, что кто-то из них виноват, а скорее всего вина лежит на обоих. После каникул дети вернулись и услышали от Невилла и Рона рассказ о зеркале, показывающем самые тайные желания. Гарри и Гермиона бы не увидели в этом ничего плохого. Однако Гнарл, желавший растоптать их веру в доброго дедушку и прекрасный мир, заметил, что со слов самого Дамблдора, эта штука почти что наркотик, способный свести с ума, и такое держат снова в школе, что еще минус в копилку старика. Дальше снова пошли серые будни, но после матча барсуков и львов, Гарри получил еще немного информации о коридоре, подслушав разговор с ней по Квиррелла. Как заметил Гнарл, слишком много случайностей, это очень подозрительно. Школьная жизнь продолжалась, все было вроде как обычно, только через Гермиону Гарри получал новости о расследовании, которое проводит Рон, Невилла и она, считая, что с ней пробует расколоть Квиррелла на предмет того, как добраться до камня. Больше всего в этом удивляло Гнарла то, что Квиррелла просто не опоят чем-то, раз Северус такой зельевар, то дать выпить чего-то такого и можно все разузнать. Гарри и Гермиона даже поинтересовались и нашли информацию, что такие зелья существуют, так что для выведывания информации проблем быть не должно. Но эту рутину разрушило сообщение от Гнарла. «Гарри, тут происходит что-то интересное. Гермиона с Аболтусом и Рыжим в библиотеке видели здоровяка с книжкой о драконах. Они пошли к нему, и там оказалось яйцо, оно вылупилось». Это действительно настоящий дракончик. Гнарл, хватит их оскорблять, они мои друзья. Ну Хагрид всегда хотел себе дракона, рад за него. Хотя держать дракона явно перебор. И кстати, мне Гермиона еще ничего не говорила. Не успела, может, как вернется от Хагрида, сообщит лично. Ведите себя так, будто не в курсе и удивляйтесь, как можно натуральнее. А этот здоровяк и впрямь мастер по чудовищам, когда вы захватите власть... Стоит дать ему разводить чудищ для вас. Нам они не помешают, бурым нужны волки, красным саламандры или что тут водится у местных, зеленым пауки, синим я не знаю, но наверняка найдется что-то. Погоди, не переводи тему, она же и тебе ничего не сказала еще, ты следишь за ней через очки, ты ей для этого их дал, она же получается и так наш агент, она на тебя работает и шпионит, сама об этом не ведая, но так еще и не знает, как плотно ты за ней следишь. И ты и за мной же всегда шпионишь и знаешь обо всем. А ты часом не из этих, ты старый, следишь за маленьким мальчиком, а теперь и за девочкой. Гарри понял, что кто-то нагло нарушил его личную жизнь. Теперь он будет чаще снимать очки, надо найти нормальные, чтобы их надевать, когда надо что-то скрыть от Гнарла. Ну, девочка оказалась поумнее вас, и сама обо всем догадалась. Очки, когда ей надо, она снимает, например, когда она в спальне девочек. А насчет подглядывания за вами, мне это не интересно, да и чего я у людей за свои годы не видел. Тьфу, у вас даже посмотреть незачем, вот станете старше и будете девочек к себе водить, вот и будет на что посмотреть. Кстати о двойных агентах и прочем, я все же рад, что вы стали барсуком, на вас никто не смотрит с подозрениями, с вами дружат почти все. Драко уже сам готов вам рассказывать все сплетни, будто какая-то баба. Правда, на Равенклакова-то, столь же болтливого и простоватого нет, но может еще найдете, ну а котята, так вообще эти три с ваших рук готовы есть. Вы явно умеете втираться в доверие. Спасибо, наверное. Оно как-то само так получается. Кстати, ты все пытаешься меня с кем-то свести из девочек, а как Гермиона появилась, так перестал почти. А что если я с ней не сойдусь, и мы не полюбим друг друга? Что? Какая такая любовь? Эх, бедное наивное дитя, которое еще не разучилось верить в сказки. Взрослые и умные люди никогда не поставят любовь выше целей, они готовы притворяться и лгать. Пока девчонка полезна, стоит сделать так, чтобы она была верна, сделать ее своей подругой это хорошо, любовницей еще лучше, но не обязательно. Можете свести ее с кем-то тоже верным и полезным, оставив в качестве помощницы и подруги, у вас будут только деловые отношения. На крайний случай всегда можно убить и спрятать тело, но если вам будет не жалко, то мы можем его скушать. А если вы захотите, и она к нам попадет живой, так, хватит, я сам решу, как с ней быть. И даже не думай с ней или с кем-то из моих друзей и знакомых подобное делать, я сам тебя отправлю к красным, они тебя зажарят, а потом съедят. Прости, Гарри, увлекся, но ты бы знал, как же я, как и все мы соскучились по старым добрым временам. Мы ждем и жаждем снова пойти за властелином на поля сражения и нести хаос и боль. Ну, а я из-за того, что староват, хоть посмотрю и наслажусь видом чужой боли. К моменту, как Грингер нашла Поттера и поведала ему о секрете лесника, Гарри уже подготовился к спектаклю и отыграл так, что девушка ничего не заподозрила. «Нам нужен этот дракон, стоит послать синего следить за великаном, а когда тот покинет свое жилище, то вы возьмете его под контроль и призовете красных, чтобы те дракончика привели к нам». «Гнарл, зачем нам этот дракон понадобился?» Гарри задал вопрос, который был интересен обоим детишкам. «Как вы оба знаете, наши логово еще не могут дать потомство. В прежнем мире, чтобы породить кого-то плодильне нужна была жизненная сила определенного оттенка. Но здесь такого нет, но я и наши исследователи считают, что кровь сильного существа и его магия могут все исправить. Вы же слышали мастера палочек, драконы, фениксы и единороги им используются, как самые сильные сердцевины, значит именно они могут нам помочь. Для красных огненные существа нужны в качестве источника красной эссенции, драконы к ним относятся, думаю и тут они подойдут. А единорогов, как говорил великан, в лесу можно найти, но вам пока туда пока лучше не лезть, не хочется потерять вас сейчас, вы все же еще далеко не готовы. Думаю, что это неплохая идея. Гарри посмотрел на Гермиону с явным оху от этого заявления. Старый миньон через его очки смотрел на девушку примерно так же. Гермиона, Гарри, все просто, если кто-то узнает о драконе, то Хагрида упрячут и не выпустит. Я все равно хотела найти способ, чтобы дракона убрали. Рон, например, хочет отправить письмо своему брату в Румынию, чтобы тот забрал его в заповедник, в котором работает, но пока еще, вероятно, не успел это сделать. А так мы еще и пользу получим с этого, вернув свите возможность пополнить популяцию красных. Еще дракона можно после того, как его кровь пойдет на логово, использовать как ингредиенты. Ну, а еще мне хочется провести препарирование. Последняя девушка сказала тихо и потупила взор, выглядела скромно и мило со стороны. Сделать что? Гнарл и Гарри не были знакомы с такими терминами. Ну, препарирование. Это вскрытие существа, чтобы изучить строение его внутренности и прочего. В школах некоторых его проводят, но вроде у нас такого в стране не делают. Но мне всегда хотелось, а уж препарировать дракона, это невероятно. Я сама хотела когда-нибудь попробовать, да времени и возможности не было. А брать жабу Невилла и крысу Рона нельзя, так как они расстроятся. Услышав такое признание, Гарри захотелось отодвинуться, а лучше вовсе забыть об услышанном. Гнарл тоже пребывал в офигевании, но также был рад услышанному. Вроде бы он действительно полоскал мозги девчонке, оперируя всяким, в том числе и ее жаждой исследований, а значит, она могла как какой-то безумный ученый пойти во зло из-за науки и размытия границ понятия добра и зла. Однако он не думал, что жажда знаний, особенно запретных, так сильна в девушке и та так быстро созреет для того, чтобы начать свой путь зла. Похоже, она лишь строила из себя пай-девочку, а на деле была совершенно не такой, а он даже не подозревал об этом. А ведь то, что она у котят, а не у воронов, было явным показателем, что что-то в ней не так. Она, наверное, могла бы и у червяков нормально себя чувствовать и отыгрывать беззащитную козочку, несмотря на то, что грязнокровка, а на деле всех прижать к ногтю и быть тайным лидером. Все же может она когда-нибудь сама захочет стать владыкой? Да, отличная идея, хозяйка. Гарри, тебе очень повезло с подругой. В итоге план был одобрен, а когда пришло время, и лесник ненадолго отлучился, то синий под руководством Гарри призвал красных в дом. «Так, Гарри, прикажи им хватать дракончика и сматываться, но перед этим устроить поджог». «Чего? Зачем? Ты с ума сошел, Гнарл? Ни в коем разе. Если дракончик пропадет, его будут искать, а не найдут, то будут вопросы к тем, кто знал о нем. Но если устроить пожар, то могут почитать, что дракон погиб при пожаре, особенно если жилище обвалится, а мы этому поможем. Также мы сможем набрать тут всего, что может быть полезно, например шерсть единорога и прочее. У великана есть арбалет, значит, такое оружие работает, наверняка огнестрел бы сработал и лучше, но он не такой бесшумный. Нам пригодится. Огонь хорошо прячет следы, так иногда прячут пропажи и прочее. Но я не хочу портить дом Хагрида. Может, можно иначе? Хаем, Гарри, он прав, мы об этом не подумали, но нельзя просто взять и украсть дракона. Даже если Хагрид никому не может пожаловаться и прочее, но директор может узнать и присоединиться к поискам. А на нас, то есть меня, Рона и Невилла ляжет подозрение, а я не хочу быть под подозрением. Думаю, можно обойтись без поджога. Пусть миньоны тут все перевернут и возьмут что захотят и что может быть ценным. Пусть устроит погром. Учитывая похищение дракона и это, то можно убедить Хагрида, что приходили за драконом, а заодно его обворовали. Искать похитителя он не сможет. Будет думать, что его обворовал тот же, кто и отдал яйцо, или кому тот сказал. В крайнем случае, что брат Рона, которому тот написал письмо, но на меня подозрений не будет. В итоге, великан долго плакал, но ни на кого из детишек, знавших его секрет, ничего не подумал. Что касается дракона и плодильни красных, то огонь дракона пришелся красным по вкусу и был им очень полезен, а его кровь и пламя таки пробудили логово. Тело же дракона спрятали в доме родителей Гермионы, в морозильнике с запиской, что там ее научный эксперимент, даже если туда заглянут, то родители очень многое прощают и позволяют своей девочке.